из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Вопросы по существу. Мне приходится постоянно повторять принципы постановки вопроса, то есть достаточные основания для постановки вопроса учащимся. Назовем такой подобающий уместный вопрос. Вопрос по существу. Так вот, всегда, прежде чем ставишь мне вопрос, ставь сначала его себе. Спроси себя. Первое. Зачем мне это знать? А поможет ли мне ответ Михаэля в моей духовной работе? А что уж говорить о работе других учащихся? И это тебя должно беспокоить. После этого, если, полагая, что мой ответ все-таки может помочь в работе над собой, то, второе, мотивируй свой вопрос, то есть, почему ты его желаешь задать? Что тебя на это толкнуло? Тоже об этом спроси сначала себя. И вот, если по этим двум параметрам твой вопрос оказывается уместным, то лишь тогда можешь его поставить и мне. Конечно же, не запрещается ставить мне любые, включая и самые каверзные вопросы. Но тогда не ожидай от меня, пожалуйста, ответа на вопрос не по существу. Понятно? Но даже в случае, когда оба фактора или один из них имеют по твоему месту, отвечают основаниям постановки вопроса по существу, я оставляю за собой право не отвечать на вопрос, если он в моих глазах не соответствует этим двум или даже одному основаниям. Ведь что, например, дает знание ответа на вопрос? Я слышала, что по Торе рожденный матерью еврейкой считается евреем, или что-то вроде этого, то есть те, что относится исключительно к вопросам не по существу, а просто ради получения какого-то знания. Возможно, чтобы получить уместный кик, что-то вроде крепкого каббалистического кофе. Подобные вопросы – это только вопросы всезнайки. И это большая проблема и симптомы серьезной болезни. И поэтому, когда я не отвечаю на твой вопрос – Когда я не отвечаю на твой вопрос всезнайки, то пусть это будет тебе уже указанием на твою болезнь. Посмотри тогда внимательно свой вопрос и работай над собой. Постарайся как можно быстрее вылечиться. Ведь я сразу же вижу из постановки вопроса уровень спрашивающего, его настоящее состояние, чем живет, чем питается и чем злоупотребляет. Ведь тебе не взбредет в голову обижаться на лечащего врача за то, что поставил тебе диагноз какой-то внутренней болезни, скажем, желудка или печени. Так и смотри, так смотри и на меня, как на аниматолога. Анима на латыни «душа». То есть, как на специалиста по болезням души и по профилактике здоровой души.